Первый лист. Лист зеленеет молодой. Смотри, как листьям молодым стоят обвеяны березы, воздушной зеленью сквозной, полупрозрачною, как дым. Давно им грезилось весной, весной и летом золотым, и вот живые эти грезы под первым небом голубым пробились вдруг на свет дневной. О, первых листьев красота, омытых в солнечных лучах, с новорожденную их тенью! И слышно нам по их движению, что в этих тысячах и тьмах не встретишь мертвого листа. 1851 год.